Но более всего мне не понравилось местечко, в которое предстояло смотаться. Оба главных свидетеля проживали в Чечне и в ближайшие 20 лет выезжать оттуда никуда не собирались. В Ичкере для них было безопаснее, поскольку их портреты имелись во всех компьютерах МВД и ФСБ. Ждать, когда эти друзья пожалуют в Россию и позволят себя отловить, можно целую вечность. А потому пришлось отправляться в Чечню под эгидой восстановления разрушенного войной хозяйства, вырядившись на этот раз в форму бригады строителей. С распределением проблем не возникло. Прибыв в Грозный, мы приперлись в комиссию по восстановлению и заявили тамошнему начальнику, что желаем трудиться в Мачкой-Артановском районе, в поселке Бурдаш. Мол, там прекрасная родниковая вода, воздух балдежный и вообще классно. «Будете работать, куда пошлю», — сердито заявил начальник. «У меня разнарядка на строительство», и мгновенно заткнулся, обнаружив на столе пред своим носом невесть, откуда взявшуюся пачку купюр достоинством в 100 штук, на общую сумму всего-то в 3 лимона. «Ну, Бурдаш так Бурдаш», — важно пробормотал начальник, с ловкостью фокусника смахивая купюры в ящик стола. «У нас везде работа найдется», и моментально накатал соответствующее предписание. Таким образом, вопрос с командировкой в необходимый нам район был решен быстро и без осложнений. Проблем с экипировкой тоже не возникло. Помимо двух бельгийских приборов ночного видения и старенького бинокля, у нас на вооружении имелись лишь тупые кухонные ножи и компас. Приборы и бинокль мы мудро упаковали в 3-литровые баллоны с салом. Ичкерские гвардейцы, шмонавшие наш 66-й на постах, не пожелали даже брать эти баллоны в руки. Сытые сыны пророка, как известно, сало не едят. Компас находился в голове Саши Кошелева. Хитрый Джо, помимо целого ряда других достоинств, обладал феноменальной способностью ориентироваться на любой местности вне зависимости от времени суток и погодных условий. Оставалось лишь сохранить эту золотую голову в целости и сохранности. На место мы прибыли без проблем и довольно комфортабельно устроились в вагончике в бытовке, вокруг которого сохранились ежи с колючей проволокой и какие-то рвы. Располагался вагончик в километре от села, на берегу ручья, рядом с которым имелись залежи сухостоя. «Вот, живите!» — широким жестом указал на наше временное обиталище сопровождавший нас замглавы администрации поселка по хозяйственным вопросам Ваха Инкельдинов. «Вода есть, дрова есть, воздух свежий. Тут он смутился и почесал затылок. «Поселил бы вас в поселке, но... Знаете, у нас там все мусульмане, а вы русские, мало ли. Короче, вам здесь будет лучше, тем более вы ненадолго». Как выяснилось, в вагончике с полгода назад местные духи держали наших пленных. Этакий маленький концлагерек сельского масштаба. «Преемственность укладов», — буркнул барин, входя в бытовку и бросая свой вещмешок на нары. «Надеюсь, в благодарность за работу нас тут не станут расстреливать по одному?» «Ага, по одному не станут», — язвительно влез Джо. «Сразу всех завалят». «Ну что вы, что вы!» — поспешно опроверг Ваха. «У нас тут давно все тихо, как федералов повыводили». И опять смущенно почесал затылок. Оказалось, что восстанавливать здесь, собственно, нечего. Село не пострадало от войны. «Зачем вас сюда вообще направили? Ума не приложу», — удивился Ваха. «В других местах работы не в проворот. Так там людей не хватает. Чем они там думают?» Узнав, что мне абсолютно до фени, каков здесь фактический объем работ, он совсем не безразлично, закроет ли наш наряд на 800 миллионов в рублях или нет, Ваха мимолетно улыбнулся, состроил на своей порочной физиономии озабоченное выражение и заявил: 80 лимонов. «Ну, это ты загнул, братан», — огорчился я. «Это ты погорячился. Больше, чем на 10, можешь не рассчитывать. Или ты хочешь нас домой без штанов отправить?» 10% от суммы, которой вы можете обналичить», — обиженно насупился Ваха. «Все так делают, и никто не жадничает, как ты. Что вам, мало? Вы, значит, больше 500 миллиардов в карман положите и умотаете. А я рискую своим положением, семьей рискую, головой рискую, «Ну, ты пойми, ведь мы не все бабки себе соберем», — принялся убещевать я. «Практически все бабки уйдут руководству. Нам достанется-то всего 70 лимонов, по 10 на брата. Нас было 7. Клопа оставили из-за слабой физподготовки, а винт должен был самостоятельно сработать на финише последнего этапа. «Со своим руководством сами разбирайтесь», — уперся Ваха. 80 лимонов и точка. Или вообще наряд не закрою. Получится, что зря прокатились. Получится, что даже дорогу не окупите. Решай». Поторговавшись для вида, я сдался, сообщив новоявленному партнеру по теневому бизнесу: «За бабками потом надо будет во Владик смотаться. У нас там счет. Когда срок будет к концу подходить, там и получим». «Сам поедешь?» — поинтересовался Ваха, осторожно прищурив глаза. «Ишь, деятель!» «Ну вот еще сам!» — пренебрежительно фыркнул я. «Вот он у нас бухгалтерией занимается». Я указал на барина, мрачно нахохлившегося на нарах. «На него и доверенность выписана на все 800 миллионов. Человека дашь в сопровождение? А то небезопасно по вашим дорогам 800 лимонов-то возить». «Конечно», — солидно обронил Ваха, а глазенки туда-сюда, как мыши. «Конечно, дадим. Какой разговор!» И отбыл во свояси, чрезвычайно довольный собой. С тех пор минуло 6 дней. Мы ели, спали, изучали окрестности и тихо зверели от скуки. Бездельничать хорошо, когда ты находишься в безопасном месте, и в твоем распоряжении имеются все прелести цивилизации: телевизор, ванна, хорошо приготовленная пища, книги, женщина и так далее. А если ты торчишь на чужой территории, где можно ждать любой пакости, не будучи хорошо вооруженным, бездеятельное ожидание становится просто невыносимым. Однако делать было действительно нечего. Мы действовали в соответствии с планом полковника, и повлиять на ситуацию не имели возможности. Оставалось лишь терпеливо ждать развития событий. Село Бурда, что в Маська-Артановском районе Ичкерии, приглянулось нам вовсе не из-за свежей родниковой воды и чудесной панорамы горного края. Нет, все было гораздо проще. По данным полковника, неподалеку от этого села была оборудована база банды Лемы Гурзоева, которая специализировалась на похищении людей с целью получения выкупа за их освобождение. Основная часть личного состава банды, как ее главарь, проживала в Бурдаше.